Парень не шевелился. Глаза его были закрыты, но он дышал, а, приложив пальцы к горлу, Надежда нащупала пульс. Тогда она огляделась. На столе хозяйственной Анны Васильевны стоял хорошо знакомый чайник. Надежда проверила, чайник давно остыл. Она набрала в ладонь тепловатой железистой воды и плеснула в лицо бесчувственного компьютерщика. Тот вздрогнул, чихнул и открыл глаза. Увидев Надежду, он удивленно заморгал. «Вы кто? Вы что здесь делаете?» «Я у вас была со своей подругой», — напомнила ему Надежда. «Она заказала вашей студии загородный дом. Он такая полная, в малиновом платье». «Ах! В малиновом платье!» Парень моментально вспомнил Алку Тимофееву. Глаза его подозрительно заблестели. «А сейчас вы что здесь делали?» «Да, моя подруга, та самая, в платье, просила меня зайти и уточнить кое-что. Я зашла, смотрю, а тут вы лежите. Что с вами случилось? Вам стало плохо?» «Тут была еще одна женщина», — проговорил парень, нахмурившись. «В темных очках. Вы ее не видели?» «В темных очках?» — Надежда заморгала. «Ах, ну да, когда я сюда входила, она выбежала мне навстречу. Она как-то странно себя вела, чуть не сбила меня с ног и даже не извинилась». «Это она меня приложила», — неохотно признался парень. «Она вас?» Надежда недоверчиво окинула взглядом его внушительную фигуру. «Удивительно! А что она-то здесь делала? Она не из вашей фирмы?» «Не из нашей». Парень поднялся, поморщившись. Видимо, что-то у него болело. «Я ее вообще первый раз видел. Она что-то делала с компьютером Михаила Сергеевича. Это того, который недавно умер», — придуривалась Надежда. «Ну да, он самый». Парень подошел к столу Станишевского, посмотрел на экран, ткнул пару раз пальцем в клавиши и удивленно повернулся к Надежде. Она стерла всю память его компьютера. «Стерла? Как это?» Запустила к нему в компьютер специальный вирус и активизировала его. «Так что теперь в памяти компьютера творится примерно то же самое, что в голове страдающего болезнью Альцгеймера». «Но зачем? Зачем ей это?» «Чтоб я знал!» Компьютерщик растерянно пожал плечами и вдруг спохватился. «Нам же нужно отсюда уходить. В здание заложена бомба». «Да, действительно», — согласилась Надежда и неторопливо направилась к выходу. В глубине души она не сомневалась, что никакой бомбы нет, что напугавшая всех сообщение отправила та самая женщина в темных очках, чтобы без помех расправиться с компьютером Михаила Сергеевича. Но вот для чего, интересно, ей понадобилось стирать всю память из его компьютера? Сотрудники бизнес-центра толпились на автомобильной стоянке, от дверей их отогнали приехавшие саперы. Фигуры в шлемах и специальных костюмах, напоминающие инопланетян, рассредоточились по зданию. Распоряжался всеми коренастый мужчина с глубоким шрамом через всю левую щеку. «Долго нам тут стоять?» — спрашивали из толпы. «Все дела брошены, клиенты должны прийти». «Сколько надо ждать, столько и будете», — строго сказал он. «Взрослые же вроде люди. Должны понимать, что бомба — это серьезно. Ведь рвануть может». «А если это все нарочно организовано? Если ложный сигнал? Бывает у вас такое?» — спросила Надежда, приблизившись. «Бывает», — кивнул мужчина, — «в 19 случаях из 20. Но раз сигнал был, мы обязаны проверить, мало ли что, а вдруг бомба настоящая». «Как все просто», — подумала Надежда. «Значит, эта женщина позвонила и сообщила о бомбе, чтобы потом спокойно добраться до компьютера. Так, так, Значит, в квартиру залезли, фотоаппарат украли, и что интересное, прятал Михаил Сергеевич так тщательно. Флешку с фотографиями, стало быть, эту киллершу интересуют фотографии. Ходил-ходил по двору Михаил Сергеевич и случайно сфотографировал то, что не должен был. Да, но она, Надежда, смотрела фотографии на флешке и ничего подозрительного не увидела. Значит, плохо смотрела. Нужно еще раз проглядеть. А сейчас пора уходить, нечего тут маячить. Тут Надежда вспомнила, что ехала-то, собственно, в фирму «Эдем», чтобы она провалилась совсем в тартарары. Поискала в толпе дизайнера Елену и, конечно, не нашла. Зато обнаружила девушку, что сидела у них на телефоне. Надежда вцепилась в нее, как коршун в заблудившегося цыпленка. Девица сказала, что сегодня Елены вообще не будет, она на складе, в пошивочном цеху и так далее. Надежда, сама столько лет проработавшая в ней, прекрасно знала эти отмазки. Была у них такая вещь, называемая «местная командировка». Оформляешь себе увольнительную, договариваешься с непосредственным начальником и идешь спокойно по своим делам. Кому в магазин, кому в поликлинику, кому в школу, если вызывают, а кто и по личному делу, с любовницей встретиться, и все довольны. Начальники, разумеется, в курсе, так ведь они тоже люди. Так что сейчас из слишком многословного бормотания девицы Надежда сразу поняла, что Елена снова отсутствует не по работе, а так, по личным делам. «В конце концов, — холодно сказала Надежда, — мне нет никакого дела, где она находится, но передайте ей, что вот это барахло, что она мне всучила, снова не подходит. В доказательство она потрясла пакетом, в котором звякнули несчастные набалдашники. Еще передайте ей, что хоть фирмочка у вас и задрипанная, но вы все наемные работники. Так что если задаться целью, то запросто можно добиться ее увольнения. Есть же у вас хозяин или хозяйка. И очень сомневаюсь, что при ее расхлябанности и заполошности Елена найдет хорошую работу». Вряд ли Надежда решилась бы разговаривать в таком тоне, если бы беседовала с самой Еленой. Девица же слушала Надежду молча, боясь вставить хоть слово. Затем все же опомнилась и вздернула голову. «Что вы, собственно, от меня хотите? Оставьте на балдашнике, я все ей передам». «Нет уж», — припечатала Надежда, — «вы передайте, но оставлять я ничего не буду. В вашем бедламе все потеряется, и тогда я вообще ничего не получу. Ученая уже!» И ушла, не оглядываясь. А зря, потому что если бы оглянулась, то заметила бы серую неприметную машину. Хотя, может быть, и не заметила бы, потому что в машине сидела та самая женщина, которая только что была в офисе домостроя и стерла все файлы из компьютера покойного Станишевского. Она на всякий случай не стала уходить сразу, решила понаблюдать за людьми. Вдруг тот парень, которого она оглушила, очухается и поднимет шум. Хотя кто обратит на него внимание в таком-то дурдоме? Эти вон суетятся, бомбу ищут. Хотя никакой там бомбы нету, еле об этом не знать. Парень очухался слишком быстро. Странно, вроде бы оглушила она его качественно. Должен был час как минимум проваляться. И вышел он не один, а с какой-то тетей. Тетя как тетя, средних лет, средней комплекции, одета неброско, но прилично. На первый взгляд ничем не примечательная тетя, каких полно болтается по торговым и бизнес-центрам. Вроде бы дела у них какие-то. Суетятся, куда-то бегают, хлопочут, все время по телефону звонят, имитируют. В общем, кипучую деятельность и всеобщую занятость, чтобы от скуки всем не скиснуть. Но, однако, эта тетя отличалась от других тем, что взгляд у нее был особенный, слишком внимательный, что ли. Им, теткам этим, куда смотреть? Так, по сторонам зевать, сумку придерживая, чтобы все-таки не обокрали. А это, ишь, смотрится значением. И опять-таки морда знакомая. Видела она уже где-то эту тетку. Ага, когда в прошлый раз здесь была тетка в холле, возле нее ошивалась. Она тогда подумала, что случайно, мало ли народу приперлась поглядеть на покойничка. Однако запомнила ту тетку и узнала, сейчас, хоть и была она тогда в темных очках. И сейчас она тут же вертится. Совпадение? Вряд ли. И видя, что тетя направилась к остановке маршрутки, киллерша тронула машину с места. Надежда явилась домой очень недовольная. Снова ничего не вышло с чертовыми набалдашниками. Проболталась полдня, а толку чуть. И, может быть, прав муж, что и не надо было затевать всю эту смену занавесок. Сколько времени и нервов бы сэкономила. Вспомнив о муже, она совсем помрачнела. Снова придется оправдываться и слушать его ворчание. Однако впадать в уныние было не в правилах Надежды. Она решила заняться хозяйством и приготовить на ужин что-нибудь интересное, например, свинину, запеченную с черносливом, или индейку с соусом из антоновских яблок, или маринованную корюшку. Точно. Это мысль. Тем более, что корюшки сейчас навалом. По всему городу стоит запах свежих огурцов. Именно так пахнет корюшка. Весной, в общем, пахнет. И ходить далеко не надо. Вон дядька стоит у магазина с ящиком корюшки. Надежда прихватила несколько пакетов и выскочила из дома. А вернувшись, оставила пакеты на лестнице и вошла налегке, чтобы запереть кота. Бесик обнаружился на диване в гостиной. Услышав Надеждины шаги, он потянул носом, не открывая глаз. Тут же подобрался и вскочил на все четыре лапы. «Ага!» «Почуял!» — усмехнулась Надежда, прихватив кота на руки. Точнее, она только попыталась это сделать. Бейсик ловко вывернулся, соскочил на пол. Был такой звук, как будто упал ватный матрац, и устремился в прихожую. Надежда была опытной хозяйкой кота, поэтому, войдя в гостиную, прежде всего плотно закрыла за собой дверь. Кот с размаху бросился на дверь и врезался бы головой в филенку, если бы Надежда не перехватила его в полете. Опять-таки неудачно, за задние лапы и хвост. Даже посторонние люди знают, что хвост — чрезвычайно нежный орган. Коты относятся к нему очень трепетно. В данном случае бесик зашипел, как раскаленный утюг, развернулся на бегу и попытался цапнуть Надежду за руку. Но она тоже была не лыком шита. Левой свободной рукой ухватила когтистого злодея за передние лапы, ногой открыла дверь и выскочила в прихожую. Услышав упоительный запах, который проник с лестницы, кот издал душераздирающий крик, который, надо сказать, не произвел на Надежду никакого впечатления. Одним прыжком преодолев прихожую, она забросила кота в ванную и захлопнула дверь. После чего перевела дух и принесла с лестницы пакет с корюшкой. Из-за двери ванной слышалось заунывное мяуканье, переходящее в отчаянный вой. «Да дам я, дам! Вот почищу корюшку, а тебе оставлю несколько рыбок», — отмахнулась Надежда. Далее время пролетело быстро. Нужно было почистить 3 килограмма корюшки, пожарить ее, обваляв в муке, затем сложить все в керамическую высокую миску и залить маринадом. Как раз 2 часа постоит, и есть можно. Только убрав миску подальше, Надежда отважилась выпустить кота из заточения. Он мигом съел 5 оставленных ему рыбешек, облизнулся и посмотрел умильно. «Хорошенького понемножку», — строго сказала Надежда. «Много сырой рыбы вредно в твоем возрасте». «Где ты видишь тут много?» — возмущенно мяукнул кот, но понял, что Надежда не уступит, и ушел, не сказав спасибо. Муж пришел, загадочно блестя глазами, сказал, что принес сюрприз. Это оказались 2 латунных кругляшка в виде гаечек, которые аккуратно навинчивались на круглые карнизы. Он, оказывается, с утра заскочил в мастерскую, что возле его работы, объяснил мастеру, что требуется, и получил к концу дня заказ. Не слишком красиво, зато можно повесить занавески. Радости, надежды не было предела. Муж благородно признал, что новые занавески и правда лучше старых, а гаечек почти не видно снизу. «Вот за что я заплатила такие деньги?» — спросила себя Надежда, но решила не портить настроение ни себе, ни мужу, ни коту. Утром, проводив мужа на работу и оставшись наедине с котом, Надежда достала вторую часть календарика с номером телефона, сложила вместе две части. Так и есть. Имя оказалось Максим и фамилия Тюрин. Надежда похвалила себя за ловкость и упорство. Вот, нашла же координаты того парня и набрала номер. Ей почти сразу ответил молодой, чуть хрипловатый голос. «Тюрин слушает». «Здравствуйте, Максим», — проговорила Надежда немного неуверенно. «Я бы хотела с вами поговорить». «А вы вообще кто?» В голосе ее собеседника прозвучала настороженность. «Вы журналистка?» «Меня ваши коллеги просто достали, звонят и звонят, а сами ничего толком не знают. Начитались Дэна Брауна и несут какую-то ерунду». «Нет, я вовсе не журналистка, упаси бог. У нас с вами есть общий знакомый, Михаил Сергеевич Станишевский». «Михаил Сергеевич?» — голос в трубке потеплел. «Как он? Я ему несколько раз звонил, но его телефон не отвечает». «Вот об этом я и хотела с вами поговорить. Мы не могли бы сегодня встретиться?» «А почему он сам мне не позвонил?» Парень снова насторожился. «Это не телефонный разговор. Он так просил». Надежда мысленно вздохнула, соврав, но решила, что покойный Станишевский, несомненно, хотел бы, чтобы кто-то расследовал его смерть и наказал виновных. «Ну, не знаю. У меня сегодня мало времени, днем у меня лекция, а на вечер тоже были планы. Только в первой половине дня есть свободное время». Надежда хотела ответить, что согласна встретиться с ним в любое время, но тут она увидела, что Бесик, воровато оглядевшись, подошел к новым занавескам и примерился к ним когтями. «Я знаю, что ты собираешься делать!» — крикнула Надежда. «Прекрати сейчас же, а то получишь тапкой!» «Что?» — возмутился парень. «Вот интересно! Вы же мне сами позвонили, а теперь грозите!» «Да это я не вам, это я своему коту!» «Так мы можем с вами встретиться?» «А вы действительно знаете Михаила Сергеевича?» — усомнился парень. «Чем вы это можете подтвердить?» «Вот что, давайте встретимся там, где вы с ним разговаривали последний раз, в том же парке на той же скамье». «Ага, значит, вы его и правда знаете. Ну, если так, хорошо. Я буду там ровно в 10. Вас это устраивает?» «Устраивает?» — поспешно согласилась Надежда Николаевна, пока он не передумал. В трубке зазвучал сигнал отбоя. Надежда взглянула на часы и охнула. До назначенного времени оставалось всего 40 минут. Она едва успевала туда добраться. Тут, как у всякой женщины, у нее возник вопрос с одеждой. Что надеть? Мельком взглянув в окно, она заметила, что хоть дождя сегодня нету, но небо хмурится, свисают с него грязно-серые тучи. С одной стороны, надо бы одеться попроще, а то, как зарядит дождь, каждая машина норовит обрызгать из лужи. А с другой стороны, неприлично перед незнакомым человеком выглядеть этакой бомжихой. У него и так, судя по голосу, нет особенного к Надежде доверия. Подумав ровно 5 минут, Надежда решила надеть брюки, а к ним новый пиджак, под него блузку шелковую. Прилично и производит приятное впечатление. Быстро одевшись, она строго обратилась к Бесику. «Смотри у меня! Если раздерешь новые занавески, я гарантирую тебе серьезные проблемы, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Ты меня знаешь. Если я что-то обещаю, я это делаю». Кот нагло мурлыкнул, мол, Ты куда-то собралась? Так давай, отправляйся. А у кого будут проблемы, мы еще посмотрим». Надежда тяжело вздохнула. Времени на воспитательную работу у нее не оставалось. И, разумеется, она забыла зонтик, так что пришлось возвращаться с порога. А потом спохватилась, что мобильник куда-то запропастился, а потом ремешок часов едва не зацепился за рукав блузки. Она выскочила из дома и бросилась к остановке, глядя на часы, так что едва не растянулась на асфальте. Как раз подъехала маршрутка. Надежда махнула рукой и спросила водителя: «До Измайловского сада доеду?» «Доедешь, доедешь. Садись». Она села, откинулась на спинку и облегченно вздохнула. Теперь она должна была успеть навстречу. Наскоро пригладив волосы, Надежда подкрасила губы и сосредоточилась на том, что она скажет Максиму. Говорить или нет о том, что Михаила Сергеевича убили? С одной стороны, нужно быть честной, а с другой — это может его отпугнуть. Вот выслушает он печальную новость, да и пошлет ее подальше. Скажет, что знать ничего не знает, да и уйдет. Тогда что делать? Не бежать же за ним, не хватать же за руки. Это уж совсем неприлично. Маршрутка петляла, ехала какими-то незнакомыми улицами. Время уже приближалось к 10. Наконец водитель повернулся к ней и проговорил: «Ты Измайловский сад спрашивала? Вот он, выходи». Надежда увидела ограду парка и открытую калитку, но это был совсем не тот вход, через который она входила в парк в прошлый раз. До главного входа отсюда было далеко. «А к главному входу вы не подъезжаете?» — спросила она разочарованно. «Ты хотела Измайловский сад? Вот он. Дальше я еду в другую сторону». Делать было нечего. Надежда выбралась из маршрутки и вошла в калитку. Пока она пересекла парк и нашла ту скамью, где в прошлый раз сидел Михаил Сергеевич со своим молодым приятелем, на часах было уже 10:45, и на скамье никого не было. «Ну, понятно, он не дождался», — уныло подумала Надежда. «Он же говорил, что очень спешит». Она огляделась. И тут увидела возле главных ворот парка знакомую фигуру. Тот самый парень, которого она искала, в это самое время выходил из парка. «Максим!» — окликнула его Надежда. Максим, однако, был слишком далеко, или он глубоко задумался. Во всяком случае, он не услышал Надежду и вышел на улицу. Надежда бросилась вслед за ним. Парень шел вперед, опустив голову. Надежда прибавила шагу, еще немного, и она его догонит. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Рядом с Максимом остановилась неказистая старая машина грязно-зеленого цвета. Ее задняя дверца открылась, оттуда выскочил здоровенный детина с маленькой, гладко выбритой головой. Этот тип схватил Максима и потащил его к машине. «Что такое? Отпустите меня! Отпустите немедленно!» — вскрикнул Максим. Но бритоголовый тип одной рукой зажал ему рот, а другой пригнул голову и втолкнул Максима в машину. Сам он тут же вскочил следом, дверца захлопнулась, и машина сорвалась с места. «Помогите!» — закричала Надежда, оглядываясь по сторонам. «Человека похитили!»